Глава восьмая. Подумав немного, я вернулась в дом. Розалия шла за мной, и наш тандем напоминал мне Винни-Пуха и Пятачка. Я забралась в шкаф, где хранились летние вещи Розалии и Билла, и вывалила все на пол, задумчиво рассматривая это барахло. Розалия покорно и испуганно остановилась рядом и смотрела теперь на эту разноцветную кучу с таким же сосредоточенным выражением. «Что ты хочешь сделать?» — робко поинтересовалась она. «Измениться», — бросила я. «Мне не нравится, что меня узнают повсюду и проявляют к моей персоне такой неослабевающий интерес. Обычно это делаю я». Наконец я обнаружила то, что мне было нужно. Старые джинсы Билла и клетчатую майку. Розалия посмотрела на меня и рискнула спросить. «А что, за нами следят?» «Похоже, что так», — кивнула я. «Вот здорово!» — почему-то обрадовалась Розалия. «Нас принимают за разведчиц?» «Нет», — охладила я ее пыл. «Нас принимают за двух идиоток, которых, кажется, собираются использовать не по назначению. Возможно, что это та же самая особа, которая шлет нам послание». «Вот гадина!» — возмутилась Розалия. «То есть эта скотина хочет повесить на нас убийство Венди?» «Может быть», — кивнула я. «И та же, которая похитила Лику». «Что?» Удивилась Розалия. Я прикусила язык. Если раньше меня на какой-то момент посетила идея, что Лика сама себя похитила, а теперь просто шлет письма, надеясь набрать денег на обратный билет, то теперь история начала казаться мне зловещей. Эта дамочка, шныряющая под нашими окнами на своих шпильках, и взгляд ночью там, на пляже. «Таня, Таня, какая же ты дура! Но почему ты не посмотрела на следы там, на месте?» Не нравилась мне эта наша соотечественница. «Но вот кто она такая?» «Слушай, у твоего Дениса есть русские подружки?» Почему-то мне вспомнилась та драная кошка, которая торчала с Денисом в баре. Розалия задумалась. Потом отрицательно мотнула головой. «Нет». «Так, да и вряд ли эта кукла станет гулять в модельной обуви. Значит, мы имеем дело с дамочкой, принадлежащей к имущим классам. Кому бы было выгодно поссорить Рода с Ликой? Впрочем, возможно, мы имеем дело и с простыми похитителями, одна из которых оказалась русской». «Одна из которых...» «Ну, правильно, их было двое». Я вспомнила слова Родни о том, что Венди встретилась с двумя людьми. Одного из них она неплохо знала, даже улыбнулась, увидев его. «Чертовщина какая-то! Понесло меня в Штаты. Своих проблем не хватало. Там в Тарасове, в случае чего... Был под боком Андрюшка, знающий все о всех преступниках местного разлива, а здесь...» Я закончила переодевание, напялив на голову бейсболку. «Ну вот!» Удовлетворенно осмотрела я мальчишку-подростка, смотрящего на меня из зеркала. «Теперь пусть напрягают фантазию!» Сообразительная Розалия порылась в вещах и тоже переоделась. Критически ее оглядев, я рискнула кое-что изменить в ее обличье. Мальчик из нее, честно говоря, получился приблизительный, поэтому я нашла мини-юбку. «Нет!» – простонала Розалия. «У меня же ноги толстые!» «Молчи!» – холодно приказала я. «Раз уж ты решила стать моим помощником, терпи мои причуды!» «Я буду выглядеть как бочка!» Продолжала возмущаться Розалия, натягивая мини-юбочку. «Славную такую, яркую, в желтый цветочек, с зеленой оборочкой». Ее пышные кудри я заплела в косичку, напялила ей на нос темные очки и получилась славная американская девчонка, немного злоупотреблявшая гамбургерами. Розалия посмотрела на себя в зеркало и рассмеялась. «Боже мой, если бы меня увидел Билл, он решил бы, что у меня съехала крыша». «Может быть, и решил бы, а может быть, ты бы ему понравилась. Он ведь не знал тебя в отрочестве». Теперь мы походили на парочку сбежавших из дому детишек, немного накачавшихся пивом, но это уже мелочи. «Чёртова ранчо далеко?» – спросила я. «Если идти по побережью, то нет», – покачала головой Розалия. «Минут 15 ходьбы. У нас же машина». «Нет уж», – отрезала я, – «пройдемся. Незачем привлекать внимание. Пусть эта следопытка думает, что мы до сих пор тут сидим и пьем». Я включила на полную мощность радиоприемник и задернула шторы. «Вот так будет лучше. Может, мы заснули?» Розалия кивнула. «Вылитый пятачок», — подумала я, ощущая себя Винни-Пухом. «Нет, вы не думайте, что я не люблю Америку. Страна-то неплохая. И люди милые, цивилизованные люди. Просто улыбаться хочется и плакать от умиления. У них даже бомжи чище наших работяг. И вроде бы они бомжи не по необходимости, а захотелось им так. Так что Розалию я, если и понимала, то не до конца. Она шла за мной и все время ворчала, что здесь и солнце немилосердно палит, и вроде как этот рассадник порока Голливуд недалече. Что до меня, мне этот Голливуд не мешал. И не было мне до него никакого дела. Если только это не Ким Бессенджер за мной на своих шпильках гоняется. Пускай он там стоит. Все равно его наши ребята создавали. Америка – это ж наша вторая родина. Даже Джордж Гершвин, которого все американцы считают национальной гордостью, так ведь он тоже из Одессы нашей родной приехал. Так что все их духовное богатство наше. Поэтому у меня проблем с американцами никаких не было. Вот только найду Лику, возьму у нее расписку, что она жива-здорова, и уеду, не тронув ни одного американца пальцем. Так я думала, пока мы шли по ослепительно белому песочку, сняв наши кроссовки и любуясь голубизной неба и зеленоватой гладью океана. Это я приукрасила. На самом деле мы спешили, и любоваться красотами Тихоокеанского побережья у нас времени совершенно не было. Наконец тропинка завернула в лес, и солнце перестало обрушивать на наши макушки тонны тепла. Я облегченно вздохнула. После такой жары немилосердно хотелось пить. Я облизала пересохшие губы и спросила, долго ли нам еще идти. По моим понятиям, прошло уже куда больше обещанных 15 минут. «Нет», — мотнула головой Розалия, — «еще чуть-чуть». Я тяжело вздохнула, потому что уже не верила в светлое будущее, обещанное мне Розалией. «Я же тебе говорила, давай поедем на машине», — промямлила Розалия. «Оставь меня в покое со своим фордерожцем», — попросила я. «Не знаю, почему у тебя такая привязанность к этому старому неврастеннику». Она обиженно засопела. Кажется, к этому хрипящему чудовищу она была привязана куда больше, чем к мужу. У меня даже закралось подозрение, что она примчалась в темпо-рок совсем не потому, что беспокоилась за меня. «Нет». Она просто волновалась, что я разобью ее любимого астматика. Мы поднялись в гору, хотя я не ожидала от себя такой прыти, почти бегом, и остановились. «Вот», — кивнула Розалия на величественное строение, расположенное в низине. «Пошли», — ответила я. Теперь было легче. Нам оставалось только сбежать вниз по склону. Надежда найти там Лику гнала меня к ранчо, как ветер парусную яхту. Сначала меня не очень напрягло, что ворота ранчо были распахнуты. Должны же быть здесь люди. Про конюшню Родни я была наслышана, поэтому я спокойно подошла к распахнутым воротам, нисколько не смущаясь этим обстоятельством. Кроме того, мое романтическое воображение уже нарисовало мне прекрасную картину, где молодой и прекрасный конюх с Ликой разъезжают на лошадях, не сводя друг с друга влюбленных взоров. Розалия же от чего-то встала, как вкопанная. «Что с тобой?» — обернулась я. «Ворота!» — проговорила она так, как будто на этих воротах висят черепа сарацинов. «Ну и что? Они открыты!» «Там же конюшня!» — начала объяснять я ей, но она меня оборвала. «Конюшня имеет отдельный вход, с другой стороны. То есть ты хочешь сказать, что с самим домом она не связана?» «Ну, конечно, нет. Дом в одной стороне, а конюшня в другой. И Сэм не заходит в дом, ему там нечего делать». «Сэм? Конюх. Его зовут Сэм», — объяснила Розалия. Она вытерла ладонью пот, выступивший на лбу мелкими капельками. «Ох, как же мне это все не нравится!» «Пойдем посмотрим, а потом решим, нравится нам все это или нет», — решительно произнесла я, хотя, если честно, мне это тоже не нравилось. Может быть, Розалия была права, и нам не стоило вторгаться в частные владения. Но кто-то должен быть решительным, и мне постоянно почему-то приходится брать это на себя. Я зашагала по дорожке, засунув руки в карманы джинсов. Никто бы не заподозрил, что подросток, вышагивающий по направлению к ранчо, на самом деле девушка. «Стой!» – прошептала за моей спиной Розалия. Я остановилась. «Что?» Она втащила меня в кусты и показала на ранчо. «Ух, черт!» – вырвалось у меня. Потому что из распахнутых ворот выбежал бледный, как полотно, Денис. Вид у него был, мягко говоря, потрясенный. Он огляделся и почти стремглав бросился вниз, по той самой дороге, которая вела напрямую в Темпорок. Розалия вскочила, пытаясь привлечь его внимание. Она даже замахала руками и уже открыла рот, собираясь закричать. «Тихо!» — приказала я ей. К счастью, Денису было явно не до нас. «Но ведь там Денис!» — прошептала Розалия. «Я вижу. Там что-то случилось. Сейчас попытаемся выяснить», — пообещала я. «Вполне возможно, что Дениса просто напугали. Немного так». Но по его лицу даже издалека было видно, что он смертельно напуган. «Да уж, мне идти туда совсем не хотелось». «Давай я пойду одна», — тем не менее великодушно предложила я Розалии. «Нет», — мужественно откликнулась она. «В компании пришли, в компании и уйдем». Решительно поднявшись, она пошла впереди меня. Мы почти приблизились к ранчо. Ветерок ласково касался моих щек. Я прислушалась к шуму волн, доносящемуся со стороны пляжа, и радостным крикам купальщиков. «Счастливые!» Толкнув дверь, Розалия вошла в дом. Я прошла за ней. Было так тихо, что слышался вдалеке скрип качелей. «Эй!» — позвала Розалия. «Тут же никого не должно быть!» — сказала я. «Знаю!» — кивнула Розалия. «Я на всякий случай». Честно говоря, ее я вообще тут увидеть не ожидала. Нисколько. Но хотя бы прояснилась ситуация с русской девушкой. а взглянув на ее нелепо раскинутые ноги, я поняла, что именно она и следила за нами. Туфли на ней были на высоких шпильках. «Боже мой!» – пробормотала Розалия, хватаясь за горло. По звукам, доносящимся из-за моей спины, стало ясно, что в данный момент Розалия освобождает свой желудок. Вообще-то мне ее состояние было понятно. Жена Сережи Короткова, неизвестно как оказавшаяся в Америке, лежала на полу мертвая. И убили ее, похоже, тоже тупым тяжелым предметом, как Венди Джонс. «Мамочки!» – простонала Розалия за моей спиной. Я наклонилась над Еленой. Хорошо ее ударили. Оставался вопрос, за что и почему, и зачем она следила за мной. Со стороны ворот раздались шаги. Я оттащила Розалию в комнату рядом и прижалась к стене, закрыв ей рот ладонью. Это мог быть Сэм, мог быть Рот, а мог быть и убийца, если Денис к этому не имеет никакого отношения. Неизвестный зашел в дом и остановился, как вкопанный. Потом я услышала, как быстрые шаги пересекли комнату и остановились возле убитой. Затем он наклонился, пытаясь, как и я, осознать, что же здесь произошло. Мне плохо было в щелочку видно этого любопытного. То, что это не Сэм, я поняла, потому что Сэм наверняка бы бросился звонить в полицию. А этот посетитель поднялся с корточек и начал что-то разыскивать в комнате. «Неужели Рот?» – подумала я. «Тогда зачем он старается действовать тихо?» Наконец он нашел то, что искал, и быстро вышел, прикрыв за собой дверь. «Уф!» – выдохнула я. «Теперь и нам можно было оставить это ристалище в покое, пока не объявился Сэм и не забил тревогу». Вылезли мы через окно, и, слава богу, нас никто не заметил. Потом мы переглянулись и побежали прочь так быстро, как только могли. Ни у Розалии, ни у меня не было никакого желания оказаться в руках закона. По-моему, мы неслись, как ошпаренные, по дороге до самого темпо-рока. Оказавшись перед домом Розалии, мы наконец-то остановились. И я почувствовала, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Дыхание было таким тяжелым, как будто я влезла на Эверест, а Розалия облокотилась на стену и дышала, как закаленная лошадь. «Давай все-таки зайдем внутрь», — проговорила я, пытаясь нормализовать пульс. «А вдруг там тоже кто-нибудь лежит?» — жалобно простонала Розалия. «Может, и лежит», — мрачно проговорила я. Розалия вздрогнула, подняв на меня глаза. Я решительно открыла дверь и вошла. Спокойствие нарушали только громкие звуки песни, льющиеся из оставленного включенным радиоприемника. Никто на полу не лежал, и я почти упала в кресло. Ноги меня держать уже отказывались. «Слушай, откуда она взялась тут?» — спросила я появившуюся Розалию. «Кто, Лена?» «Не знаю. Вообще-то она приезжает сюда часто. Но мы всегда об этом знали. Она же останавливалась обычно у Эвансов. А на этот раз она просто решила попутешествовать инкогнито», — усмехнулась я. «Интересно, чем это было вызвано? Может быть, она тоже ищет Лику?» «Ты говорила мне о брачном контракте. Что там было такого, из-за чего исчезновение Лики ударило бы по Короткову?» «Да ничего», – пожала плечами Розалия. «Там вообще о Короткове ничего не было». «Ну и фигня все это», – пробормотала я, доставая сигареты. «Крутится вокруг пропавшей Лики какая-то дьявольская карусель. и понять мне что-либо трудно, и спросить мне совета не у кого. Стоп! А вот и есть у кого, вспомнила я, доставая мешочек. Что это? Искренне удивилась Розалия, смотря на выпорхнувшие оттуда 12-сторонние кубики. «Магические кости», – доступно объяснила я и кинула их. Розалия пододвинулась ко мне поближе и, как зачарованная, смотрела на их путешествие по столу. Они остановились. 30 плюс 16 плюс 5. Переживая тяжелые времена, не пренебрегайте добрыми советами. Используйте все возможности выбраться из кризиса. «Спасибо», – буркнула я. «Не мешало бы еще и добрый совет». «Пожалуйста». 31 плюс 12 плюс 20. «Разве то, что человек может узнать, именно то, что он должен узнать?» Не будьте чрезмерно любопытным. «А у меня работа такая», — сообщила я костям. «Приходится быть немного любопытной». «Что это ты делала?» — спросила Розалия. «Выясняла, куда нам с тобой надо двигаться дальше». «И куда?» Розалия задумчиво дотронулась до одного из кубиков, как бы проверяя, можно ли доверять их советам. Я посмотрела в окно. Расстроенный парень, коим являлся Денис, должен быть где? В компании друзей или один, но в баре, с пивом. Баров здесь было много. Опять же, раскинув мозгами, я подумала, что интеллектуальный рокер типа Дениса выберет самый навороченный, где встречается элитарная тусовка. «Пошли!» – поднялась я. «Покажешь мне любимую забегаловку твоего братца!» На этот раз мы решили воспользоваться услугами капризного Форда. Правда, перед этим я позвонила Эвансу. Его дома не оказалось. «Ладно», – подумала я, нажимая кнопку отбоя. «В конце концов он начнет меня подозревать». С полным, к слову сказать, правом на это. Приезжает Таня Иванова в Тихую Америку, и путь вокруг нее усыпан трупами. Бррр. Вполне вероятно, что он подумает, что именно я их тут и замачиваю, как белье. Хобби у меня такое. Мы вернулись к прежнему облику, правда, щеки у Розалии были пока белее белого. В глазах все еще был испуг. До бара, в котором можно было найти Дениса, мы доехали довольно быстро. Он действительно оказался там. Сидел возле стойки, уставившись в одну точку. Смотреть в его глаза было очень страшно. Плечи его были опущены. На лице написано отчаяние. Вообще, этот Денис нисколько не напоминал мне прежнего нахального юнца. Розалия рванулась к нему первая. Я не успела ее удержать. Она подбежала и дотронулась до его плеча. Он дернулся и повернулся, все еще не понимая, где он находится и кто мы такие. Кажется, он ожидал увидеть кого-то другого, потому что на мгновение в его глазах мелькнуло разочарование. «Роза, ты откуда?» – пробормотал он. «Что-нибудь случилось?» Она замотала головой. «Нет». «Слава богу», — подумала я. Ей хватило ума не рассказывать ему, что мы видели. Но по ее глазам он все понял. Потом перевел взгляд на меня и прошептал одними губами. «Это не я. Вы мне верите?» Я пожала плечами. «Пока я не верила никому, кроме нас с Розалией». Он вздохнул обреченно и развел руками. «Ваше право», – протянул он. Потом он посмотрел на дверь, и его взгляд просветлел. Я обернулась. На пороге стояла Лика Эванс собственной персоной. и смотрела на Дениса такими глазами, что мне сразу стало все понятно.